А на большой перемене, когда мы с Райденом шли на обед, меня ударили током. Представьте себе, идете вы с другом по коридору, предвкушая сытный обед, и тут к вам подходит зажмурившаяся незнакомая девчонка и... хренак! Бьет вас электрошокером. Я от удивления забыл даже упасть и забиться в конвульсиях. «Ты че творишь?» Давно я не ощущал подобного офигевания. Оглянув на Рэя, понял, что не один я. После моих слов девушка, широко раскрыв глаза и глянув на меня с изумлением, ткнула в меня своей шайтан-машиной еще два раза. На этот раз я хоть дернуться не забыл. Падать-то после первого раза было бы некорректно. Переклинила Райдена. «Да хорош уже в меня тыкать этой хренью!» Отмахнулся я от очередной заторможенной попытки шарахнуть меня током. «Кья!» С воплем убежала от меня девушка. Такое впечатление, что я еще и виноват в чем-то остался. «Кто-нибудь мне скажет, что это было?» Задал я вопрос в пространство. Вот только ответа так и не получил. На обеде, сидя в обычном нашем составе, я то и дело бросал взгляды на киномина, пытаясь разобраться, что же это все-таки было. Единственное, что мне приходило в голову, что девчонка вновь попыталась устроить мне пакость. Как всегда, чужими руками. Только смысла я что-то не улавливал. Да и сама мина, похоже, не в теме. «Что ты на меня косишься?» «Извращенец?» «Не, ты слыхал, Рэй?» — скинулся я. «Как ни крути, а все же я был прав насчет того, кто на самом деле извращенцы». «И кто?» — спросила Шина. «Бабы! Самые первые извращенцы. Что у них там на уме творится, не понять ни одному человеку». Шина переваривала. Мина начала раздувать щеки, а Анеко загадочно улыбнулась. «Это мы извращенки?» — не выдержала стервочка. «То есть что? Мы не люди, что ли?» — возмутилась Шина. Продолжала улыбаться Анеко. «Попроси у меня еще чая мелкой. Уж отсыплю так отсыплю». — буркнула брюнетка. «Без обид, Кояма-сан», — заметил Райден. «Но что у вас там на уме, действительно трудно понять». «Зато с вами, мужиками, все предельно ясно», — слегка насмешливо ответила Шина. «На то мы стоим», — закончил я. «Слушай», — подал голос Тейджо, — «а это правда, что тебя по пути в столовую какая-то девчонка чуть шокером не затыкала?» После чего под тремя вопросительными взглядами неуверенно закончил. «Да вот Рэй рассказал, пока в очереди стояли». И уже совсем тихо. «Только как-то шокер и все такое». После его слов взгляды сомкнулись на мне. «Нет, похоже, мина тут ни при чем». Если взгляды Шины и Анеко выражали строгость и вопрос, то от мины веяло чистым любопытством. «Вот я и говорю. Одним богам известно, что у вас, у женщин, на уме творится. Пришлось сказать мне хоть что-то». «Девушка знакомая?» — задала вопрос Шина. «Какого года обучения?» «Признавайся, мелкий, что ты ей сделал?» Это она так шутит, если кто не понял. «Это не Исикава часом?» «Или не шутит?» «А сколько раз она тебя ударила?» «Это уже мина. Но тут-то все понятно. Отстаньте от меня. Знать не знаю, кто это был», — ответил я, возвращаясь к Бенто. «Раз пять его шарахнуло», — услышал я голос Райдена. «Ну, спасибо, друг». А кто это был, я тоже не знаю. Но там вряд ли что-то серьезное. Непонятное, да, но не опасное. Надеюсь, что так, Рэй. Положусь на твое аристократическое мнение. 5 раз. Мина. Да я сам в шоке. Она в него шокером тыкает, а он только вздрагивает. Да, это надо было видеть. Может, сходишь в медпункт, Синзи? А вот и Анеко, наконец, голосок свой явила. «Все нормально», — улыбнулся я ей. «Наверняка это была чья-то шутка. Или шокер сломанный. После 5 разрядов я бы точно на ногах не устоял». «Я в тебя верю, мелкий», — хмыкнула Шина. «Ты бы устоял». «Ох, не били тебя шокером, тепличная ты девчонка». «Это, конечно, льстит, но ладно, замнем. Давайте не будем об этом». «Как скажешь, Синзи». «Умничка, Неко». Первая ответила. После ее слов и остальные промолчат. Будь это Мина или парни, а так. Следующие 10 минут все было чинно и мирно. Вкусный обед, разговоры ни о чем. Но вот к нам подошел монстр. «Привет всем», — поздоровалась Мизуки. «Синзи!» «Сейчас я ее тресну чем-нибудь». «А это правда, что ты один из лучших учеников в классе?» «Фух, пронесло. Хотя стоп, к чему это она?» «Ну да», — ответил я осторожно. «Есть такое дело». Отпираться бессмысленно. «Синзи, может, поможешь мне с физикой, а? Пожалуйста». «Ручки на груди, щенячьи глазки блестят. Все, держите меня, 7. «Что? Прямо-таки 5 раз?» — переспросил Акено, параллельно выбирая, что бы такое взять со стола. «И только вздрагивал?» — пощелкав друг от друга палочками для еды, дополнил он, по-прежнему не отрывая взгляд от стола. И так и не решив, что брать, сцапал из-под носа у своей младшенькой креветку в кляре. «Пап! Хе-хе! Мам!» «Дорогой! Чш! Да тут их еще полно!» «Если верить Охаяси, — ответила на данный вопрос Шина, — то именно 5. Да и Синдзи не оспаривал его утверждение. А вы знаете, как он не любит врать». «А кто это была, как я понимаю, неизвестно». «Именно так, дедуль. Эти двое даже не попытались это выяснить», — кивнув своим же словам, ответила Шина. 5 раз, о-хо-хо, Мизуки, будь так добра, подай, пожалуйста, креветки». «Деда, ну ты же все равно не...» «Мам, Кента-сан, хо-хо-хо, ладно». «А что на все это сказала юная Охаяси?» «Предложила сходить в медпункт», — пожала в ответ плечами девушка. «И правильно сделала. Мало ли», — покачала головой Кагами. «Мизуки, если ты не ешь креветки, мам, то не обязательно прижимать тарелку с ними к себе. Пап, деда, предатели», — пробурчала она, нехотя отодвигая креветки в центр стола. «Я, может...» — начала она с тоской, наблюдая, как креветки уходят сначала к отцу, потом к деду. «А, неважно. 5 раз, хо-хо». «А он только вздрагивал. Представляете?» — развел в недоумении руками Райден. «Райден, не размахивай руками», — сказала Анеко. Сегодняшним вечером семья Охаяси ужинала за одним столом. Не то чтобы Анеко не любила такие вечера. Совсем нет. Но приглядывать сразу за всеми — это все же несколько утомительно. «Ой, извините». «А девочка точно незнакомая?» — спросил глава семейства. «Припомни, сын, может, ты встречал ее раньше?» «Ами, хватит грызть палочки!» «Прости, Анеко!» — покосилась на сестру синеволосая девочка, прекращая, впрочем, свое занятие. «Не, пап, я точно ее не знаю. Вообще, в первый раз вижу. Лично мне кажется, что это просто чья-то неудачная шутка». «Всякое может быть», — потер подбородок Охаяси. «Дай. Но, тем не менее, мне тоже так кажется». «Пап, ты до сих пор не съел ни кусочка», — осуждающе заметила старшая принцесса клана. «Недостойно главы клана весь вечер бегать на кухню за остатками ужина». «Хе, когда это я? А слуги-то на что?» «Ладно, ладно, уже ем. Видишь?» «Хм, скажи, братишка», — заговорил Сен. «Хикару, своей палкой ты доставляешь неудобства не только себе, но и окружающим», — заметила Анеко, когда второй сын главы клана задел мечом сидящего рядом Райдена. «Какая палка, женщина! Это меч!» «Меч во время обеда и не только должен быть на своем месте, на специально сделанной для него подставке. И раз уж это не так, значит, у тебя за спиной палка». «Да чтоб ты понима...» «Хикару!» «Ну не переться же мне теперь хикару!» «О, демоны! Вот что за сестра у меня, а?» сказал парень, после чего поднялся из-за стола и утопал избавляться от так называемой палки. «Прости, что перебила, Сен», — извиняясь, улыбнулась девушка и, покачав головой, закончила. «Каждый раз одно и то же». «Ничего, ничего. Все правильно. Так вот, Рэй, попробуй припомнить, вздрагивал ли Синзи в самый первый раз?» «Вроде да», и, ненадолго задумавшись, скинулся. «Нет, точно нет, но это ведь получается. Да много чего получается». «Да уж», — на этот раз глава клана покачал головой. «Все-таки доспех духа». «Да ну, ерунда», — неуверенно заметил Райден. «Я бы заметил». «А ты что? Постоянно следишь за потоками Бахира?» — усмехнулся Сен. «Нет, но... ну да, ты прав. Сглупил. Только зачем ему это? Скрывать свою силу, я имею в виду». «Кто знает», — произнес Дай. «Значит, есть причины. Зато теперь можно быть на 80% уверенными, что парень имеет ранг учителя». «Круто!» — воскликнула Ами. «А давайте его женим на мне». «Ами!» — чуть громче, чем сама того хотела, произнесла Анеко. «Оставь подобные вопросы старшим рода». «Вот меркантильная девчонка», — засмеялся глава клана. «Нет, дочка, боюсь, ты просто не успеешь сделать этого», — все еще посмеиваясь, закончил он. «Вот всегда так», — начала бурчать девочка. «И всегда из-за возраста». «Не волнуйся, и для тебя найдем достойную пару», — улыбаясь, произнес мужчина. «Мам», — протянула всевидящая Анеко. «Ох, Хироши!» — произнесла ближе всего сидящая к самому молодому Охаяси женщина. «Вот свинтус малолетний!» «Приветствую, Кента-сан!» «Хо-хо! Синзи! Рад видеть тебя! Очень рад!» — радушно произнес старик, махнув рукой на подушку «Дзабутон». «Жаль, что ты так поздно. Сегодня Кагами расстаралась на ужин». Как будто бывает иначе. «Что поделать, Кента-сан? Дела!» — развел я руками. «Как я тебя понимаю, Синдзи?» — качнул тот в ответ головой. «Может, партию в го?» «Я... а... давайте. Не выиграю, так нервы потреплю». «Тогда подожди». И, выглянув в коридор, крикнул: «Акено, тащи ко мне набор го!» И снова обращаясь ко мне: «Подождем». Подождали. Минут через 10 пришел Акено, таща с собой гобан, доску для игры в го. А еще через 5 минут, когда мы уже начали расставлять камни, в комнату зашла Кагами, принесшая нам чай со сладостями и устроившаяся после этого у самой двери. На что мне оставалось только незаметно вздохнуть. Похоже, намечается серьезный разговор. Минут через 10 игры, когда мне не задали ни одного серьезного вопроса, я все-таки решил перейти к делу, с которым сюда и пришел. «Скажите, Кента-сан, как вы смотрите на то, чтобы немного подзаработать?» «Практически ничего не делая», — задал я вопрос, поставив на доску очередной камень. Следить за всеми взрослыми в комнате я не мог, поэтому не знал, что отразилось на лице Кагами после моего вопроса. А вот Акено был явно удивлен, в то время как на лице старика не дернулся ни один мускул. Как он задумчиво смотрел на доску, так и продолжал смотреть. «Смотря, что от меня требуется, Синдзи», — ответил он, поглаживая бороду. «Но в целом положительно». Сделал он ход. Во всех смыслах. «Дело в том, Кента-сан, что я на днях стал обладателем 55 минус процента кеми тонн серебра». «Ха! А глаз-то дернулся. Вот теперь хочу превратить металл в деньги, по возможности незаметно». «А что? Есть причины?» Так и не поднимая глаз от доски, спросил Кента. «Для незаметности», — бросил он на меня взгляд. «Есть». «А что? Краткость — сестра таланта». «Ха!» — задумался старик. «Хотя я так и не понял, над тем, что творится на доске, или над моими словами?» «Ха! 7%. «Семь? Сколько это там будет? 3 с чем-то миллиона. Да пофиг. В любом случае меньше, чем я рассчитывал». «Согласен», — сказал я и сделал свой ход. «Что ж, вот и отлично. Договоришься о деталях с Кагами. У нас-то с Акена на это может и не быть времени». Под конец фразы Кента уже почти бормотал, весь уйдя в игру. «Что ж, пусть думает. А я тогда обращусь с другим делом к его сыну». «Акено-сан, пока Кента-сан думает...» «Хэ?» — подал голос старик. «У меня к вам такой вопрос. Не могли бы вы подсобить мне с покупкой МПД?» «Хэ-хэ?» Это опять старик. «А это-то тебе зачем?» «Да нельзя», — удивленно спросил мужчина. Кагами, что и неудивительно, промолчала. Но ее задранная в удивлении бровь говорила о многом. Мне сейчас очень хотелось ответить классическим «в моем мире стреляют», но, увы, здесь меня не поймут. «У меня сейчас столько ответов на языке, Акено-сан, что прямо и не знаю, что вам сказать. Что бы было?» У них, по-видимому, ответов на мои слова тоже было немало, потому что молчали они целую минуту. А я и не мешал. Пусть переваривают. Достать МПД я так или иначе смогу. И они это, если и не знают точно, то догадываются. Вот только с помощью клана Кояма достать доспехи будет и легче, и быстрее. К тому же сам ассортимент будет выше. Как и качество, да и надежность. Короче, для меня одни плюсы. Если я не хочу принимать безвозмездную помощь клана, это не значит, что я не намерен пользоваться подобными связями. Эх, мне бы еще расплатиться за ту помощь, что оказывает мне этот клан по умолчанию, одним своим соседством со мной. Но, если подумать, я уже на пути к этому. Кстати, если они согласятся продать мне МПД, надо будет договориться с ними, чтобы эта торговая операция была как можно более незаметна. Мне ведь не нужны лишние слухи в миру. «Я думаю», — ответил, наконец, Акено, косясь на своего отца, «что это решаемый вопрос. Только, блин, Синзи, я же от любопытства помру. Колись давай, зачем тебе МПД?» Явственный вздох Кагами последовал за словами мужчины. Не нравились ей все эти «колись» и «пофиг» из уст мужа. Вот только самому мужу на это было похоже «пофиг». «Хм», — начал я. «В общем, прошлой ночью я начал боевые действия против одной из гильдий «Гора-гора Хэби». И тишина в ответ. «Хм». Только они вряд ли еще поняли, что это именно я. «Синзи», — произнес старик. «Хм, ладно. А как насчет того, что управление МПД требует определенного умения?» «Немалого умения. Иначе доспех будет всего лишь большой консервной банкой. Вряд ли у тебя есть время на обучение людей». «Да и инструктора. У меня уже есть люди, обученные профессиональные военные». И опять тишина. «Шустро». «О, неужто Кагами? Не ожидал». «И похвально, замечу», — произнес наследник клана. «Я смотрю, ты подготовился к этому конфликту. Что ж, будут тебе МПД». «Ты ведь не против, отец?» «Само собой, сын», — сказал глава клана и после небольшой паузы продолжил. «Скажи, Синзи, что нам надо сделать, чтобы ты не участвовал в боевых действиях лично? Я почему-то уверен, что ты именно это и собираешься делать, если не уже», — многозначительно поднял брови старик. «Как бы да». «Уже. И я, если честно, не знаю, даже не представляю, да и стоит ли вам что-то делать. Сами подумайте, какие бы ни были у меня на то причины, иногда нам, мужчинам, по-другому никак». Старик не ответил, как и Акено. «Уж кто-кто, а они должны меня понять. Любой здравомыслящий человек понимает, что бежать впереди своего войска с шашкой наголо — глупо. Но отказаться от участия в битве совсем в этом мире нельзя. Так было во все времена. Так обстоят дела и сейчас». «Ты слишком рано вырос», — прошелестело со стороны Кагами. «Твой ход, Синзи».